и нарушитель его на всю жизнь лишал себя чести. Деревья на купленном поле принадлежали также Иакову, и враг закона тот, кто это оспорит. Усер Кабастет, как свидетель, оттиснул на глине жука своего перстня, Емор — свой камень, Иаков — печатку, висевшую у него на шее. Свершилось. Последовал обмен поцелуями и любезностями. Вот как поселился Иаков у места Сихем в стране Ханаан. Иаков живет у Шекема. «Знаешь ли ты об этом?» «Знаю доподлинно». И вовсе не знали этого, а тем более доподлинно пастухи Израиля, когда поздней у костров делали это предметом прекраснословных бесед. Со спокойной совестью искажали они одни события и умалчивали о других ради чистоты этой истории. Не упоминая о том, как криво усмехнулись тогда же при подписании договора сыновья Иакова, особенно Левий и Симеон, они изображали дело так, будто договор был заключен только тогда, когда история с Диной и княжеским сыном Сихемом уже началась. Да и началась-то она не совсем так, как это они знали. По их рассказу выходило, что известное условие, поставленное Сихему касательно дочери Иакова, составляло одну из статей документа о братстве. А условие это было поставлено совершенно особо, и совсем не в тот момент, который они будто бы доподлинно знали. И сейчас мы это объясним. Началом всего был договор. Без него люди Иакова вообще не поселились бы близ Шекема, и дальнейшее не могло бы произойти. Они уже почти 4 года прожили в шатрах близ Шекема у входа в долину, когда начались неурядицы. Они растили свою пшеницу на пашне, свой ячмень в поле. Они собирали масло своих деревьев, пасли свои стада, торговали этим в стране. Они выкопали там, где поселились, колодец в 14 локтей глубиной и очень широкий, и выложили его кирпичом, колодец Иакова. Колодец такой глубины и ширины? Зачем вообще понадобился колодец детям Израиля, если у дружественных им горожан имелся колодец перед воротами, а в долине было полно родников? Да ведь сразу он им и не понадобился. Они начали рыть его не тотчас по прибытии, а несколько поздней, когда оказалось, что для них и в Рим жизненно необходимо иметь в своем распоряжении большой, неиссякающий и при величайшей засухе запас воды на собственной территории. Орудие братского сближения было создано, и кто сомневался в нем, из того надлежало выпустить потроха. Но создано оно было главарями, хотя и под одобрительные возгласы соответственно настроенного тогда народа, а в глазах людей Шекема люди Иакова оставались все-таки чужаками, пришельцами, к тому же не очень приятными или завидными, а весьма чванными и склонными поучать, убежденными в религиозном своем превосходстве, надо всем миром и умевшими при продаже скота и шерсти заботиться о своей выгоде так, что у тех, кто имел с ними дело, страдало чувство собственного достоинства. Словом, братство не было глубоким. Оно ослаблялось разными помехами, в частности тем, что уже вскоре евреям, чтобы немного их ограничить, запретили пользование наличными водоемами, не упомянутые, кстати сказать, и в орудии, отчего и появился большой колодец Иакова, свидетельствующий о том, что еще до тяжких раздоров отношения между племенем Израиль и жителями Шекема были такими, какими они обычно бывали между вторгшимися хибирскими племенами и коренными жителями страны, а не такими, какими они должны были стать согласно договору, заключенному под городскими воротами.